Глава 38. Необходимые приготовления. Незадолго до полудня, покончив с завтраком, Иван Павлович начал готовиться к определению координат ледяного поля. Надо было решить, наконец, очень важный вопрос – движется ли ледяное поле? Захватив фотоэлектрический секстан и долготомер, он вышел с ними наружу. Закрытое густыми серыми облаками небо и отсутствие солнца не смущали его. Новейший фотоэлектрический секстан при помощи фотоэлемента, чувствительного даже к ничтожнейшему количеству света, автоматически разыскивал солнце сквозь облака и позволял определить географическую широту места даже в пасмурную погоду. Электрический глаз заменял здесь слабый и неточный глаз человека. Долготомер Ивана Павловича был тоже изобретением последних лет. Благодаря фотоэлементу он автоматически устанавливал точный полдень по местному солнечному времени, а его электрический хронометр всегда точно показывал время на нулевом меридиане, от которого ведется счет. Когда по долготомеру наступил местный полдень, Иван Павлович выключил ток в обоих приборах и закрепил их показания. Затем, проделав короткие вычисления, он сказал Комарову и Диме, внимательно следившим за его работой: «Ледяное поле движется на Ост-Зюит-Ост. Со вчерашнего вечера от места нахождения Чапаева оно прошло в этом направлении около 5 миль». «Ну что же», — заметил Комаров, — «как будто неплохо. Если движемся, значит, куда-нибудь придем». «Да, конечно», — сдержанно ответил Иван Павлович, нанося полученные координаты на маленькую карту Карского моря, найденную в кабине вездехода. «Но если ветер утихнет или перейдет на южные румбы, то поле направится к северу, а это уже менее приятно». «Почему же это вам не нравится, Иван Павлович?» — вмешался Дима. «А потому что если поле пойдет на север, то всегда есть опасность, что его вынесет в открытый океан, как это случилось когда-то со шхуной Брусилова, святая Анна. Там она и погибла». «Да», — задумчиво произнес Комаров и махнул рукой. «Ну, там видно будет. А пока что кончим разборку аварийного запаса». «Норд-Вест уже затихает», — проворчал недовольно Иван Павлович. «Вот что плохо. Однако вы правы, нужно кончить разборку». И маленькая ледовая колония энергично принялась за работу. Через 2 часа все было приведено в порядок. В аккуратно сложенных штабелях разместились огромные запасы продовольствия, оружия, аккумуляторов, одежды и снаряжения. Но того, чего с таким нетерпением искал Иван Павлович, не было. Ящик с радиоаппаратурой и штурманский ящик с астрономическими приборами, подробными картами, справочниками отсутствовали. Очевидно, их не успели выгрузить. Иван Павлович и Комаров были этим очень огорчены. Особенно огорчало отсутствие радио. Исчезла надежда дать знать о себе на большую землю и в ближайшие поселки. За обедом Иван Павлович наметил план работ на ближайшие дни. «Прежде всего, — говорил он, — надо подготовиться ко всяким случайностям. Дима, например, не умеет обращаться с оружием, а это крайне необходимо в наших условиях. Сегодняшний визит медведя должен быть для нас уроком. Ведь в сущности, если бы не Плутон, зверь застал бы нас врасплох и беззащитными. Основное правило в Арктике — без оружия ни на шаг от корабля. Оно должно быть для нас законом. Диму нужно как можно скорее обучить обращению с оружием». «Я уже немного умею», — сказал Дима. «Мне один знакомый в Москве показывал. У него большая коллекция оружия». «Тем лучше», — сказал Иван Павлович. «Только в Арктике нельзя владеть оружием немного. Надо им владеть хорошо. Дмитрий Александрович, не возьметесь ли вы за Диму? Я думаю, вы в этом понимаете толк, а мне предстоит другая работа». «Охотно. А вы чем предполагаете заняться?» «Хочу как можно скорее собрать и привести в порядок скафандры. почва под ногами у нас не очень надежная, сами понимаете. Надо готовиться к худшему. Вы со скафандрами обращаться умеете?» «Никогда не приходилось, Иван Павлович. Ну вот, как только подберу для вас подходящий номер и приведу его в порядок, пожалуйте практиковаться. И усердно буду просить вас не запускать, не откладывать этого дела». «Слушаю, Иван Павлович, всегда готов». «А я когда?» — Иван Павлович с загоревшимися глазами спросил Дима. «И ты вместе с Дмитрием Александровичем. Номер четвертый будет тебе великоват, но ничего, как-нибудь приспособишься к нему». «И мы будем под воду спускаться?» — продолжал допрашивать Дима, приведенный в восторг этой перспективой. «Если будет подходящая обстановка». «Вот интересно, буду учиться стрелять и плавать под водой. Ведь и то, и другое можно будет делать каждый день, правда, Иван Павлович? Там посмотрим. Нам еще нужно обследовать наше ледяное поле, узнать его величину, состояние льда и многое другое. Надо разбросать наши грузы в различных пунктах ледяного поля на случай, если оно расколется на части. Видишь, сколько работы предстоит? Еще медвежатинки хотите, Дмитрий Александрович? Не обижайте повара». Комаров внимательно посмотрел на Ивана Павловича. «Спасибо, с удовольствием». И, принимая тарелку с добавочной порцией, спросил: «А почему вы так торопитесь, Иван Павлович? Почему вы так торопитесь со всеми этими делами? У вас имеются кое-какие сведения и основания для спешки?» «Все основания, Дмитрий Александрович, и в то же время пока никаких. Погода в Арктике капризная. Сейчас ясно, а через полчаса может надвинуться густейший туман, а еще через час будет опять ясно. Или вот ветер у нас стихает, а через полчаса задует такой шторм, что и осколков от нашего поля не соберешь. Тогда уже поздно будет собирать скафандры и учиться обращаться с ними. Вот оно как». «Понимаю», — медленно и задумчиво произнес Комаров, потирая небритый подбородок и, поморщись, спросил. «Кстати, Иван Павлович, вы не заметили, нет ли в аварийном запасе какой-нибудь бритвы? Очень неприятно без нее». «Да», — сочувственно сказал Иван Павлович, бросив взгляд на Комарова. «К сожалению, насколько помнится, бритв там нет. В крайнем случае будем пользоваться моим ножом. Мы его так отточим, что будет лучше бритвы. А, впрочем, спросим сначала Диму. Ведь он записывал содержание ящиков, должен знать. А ну-ка, Дима, да что с тобой?» Дима притих и сидел, насупившись. «А я без Плутона никуда не пойду», — звенящим голосом ответил он Ивану Павловичу. «Я не оставлю Плутона. Даже на кусочки льдины я с ним останусь». У него задрожали губы, и он замолчал. «Вот оказия», — смущенно сказал Иван Павлович. «Представьте себе, забыл. Ну, просто забыл. Ты не сердись, Димушка. Как можно бросить здесь Плутона, такого славного пса? Надо что-нибудь придумать. Обязательно придумаем. Надо не сердиться, а просто напомнить мне. Так, мол, и так, Иван Павлович, Плутона, дескать, забыли. А ты сразу на дыбы. Ишь, какой горячий». Иван Павлович незаметно перешел от обороны к нападению, но Дима не обращал внимания на то, что извинения Ивана Павловича обратились в выговор, и вскочил на ноги, готовый броситься старому моряку на шею. «Правда? Придумайте, Иван Павлович, дорогой, придумайте, пожалуйста!» У наблюдавшего эту сцену Комарова потеплели глаза. «Конечно, выход найдется. Я не могу себе представить, что можно уйти отсюда и бросить Плутона одного. Но вот видишь, Дима, и Дмитрий Александрович того же мнения. И можно, как говорится, считать вопрос исчерпанным. А теперь за работу. До захода солнца еще 4 часа осталось. Я за скафандры, а вы, Дмитрий Александрович, с Димой займетесь. Идет?» Никто не возражал. И через несколько минут Иван Павлович уже вскрывал длинные ящики со скафандрами, а майор с Димой устроились против дальнего тороса с арсеналом разнообразного оружия. Комаров начал курс обучения со светового ружья. В общем, оно было очень похоже на световой пистолет, но с более длинными дулами и большой зеркальной чашечкой на конце верхнего дула. «Лучше и вернее, конечно, будет, — объяснял Диме майор, — если прицел возьмешь хороший, точный, но небольшая ошибка в точности не имеет значения. Все равно животное, даже самое сильное, будет некоторое время парализовано светом, а пуля прикончит его. Если даже первая пуля почему-либо не попадет, у тебя будет время послать вторую, третью. Свет делает почти всякую встречу с животным безопасной. И при выстреле можно чувствовать себя совершенно спокойным, не волноваться и не торопиться. Важно лишь при встрече с врагом дать первую вспышку света, понял?» Дима оказался сметливым и способным учеником, и майор был очень доволен его успехами. Когда Комаров и немного усталый, но веселый Дима вернулись в кабину вездехода, они застали Ивана Павловича стоящим на коленях перед распростертым на полу подобием горбатого человека, одетого с головы до ног в стальные доспехи. Только голова у этого человека была круглая, совершенно прозрачная и пустая, если не считать двух черных кружочков, прикрепленных изнутри в тех местах, где у людей находятся уши. Снаружи на лбу шлема сверкал рефлектор небольшого фонаря. На поясе впереди был прикреплен длинный изогнутый пантрантаж, закрытый гладкой крышкой, висели фонарь, топорик, кортик в ножнах и на каждом боку по пистолету со шнурами, тянувшимися к спинному горбу. «Ну вот ваш скафандр и готов, Дмитрий Александрович», — поднимаясь с колен, обратился к Комарову Иван Павлович. «Кажется, первый номер будет для вас как раз в пору. Надо сделать примерку, если не устали. Впрочем, присядьте и отдыхайте, а я вам предварительно кое-что расскажу об устройстве скафандра». Иван Павлович нажал кнопку и открыл патронтаж на поясе скафандра. Под откинувшейся крышкой оказался набор прикрепленных к задней стенке патронтажа кнопок с рельефными цифрами и рычажков, головки которых выглядывали из прорезанных в стенке щелей. «Это ваша центральная станция. Здесь, так сказать, капитанский мостик с рубкой управления всеми механизмами корабля. В горбу, в ранце за спиной, находятся аккумуляторы с электроэнергией, маленький, но мощный мотор и винт со сложными лопастями, который может выдвигаться из ранца наружу и раскрывать свои лопасти, и, вращаясь, давать вам движение. Вот этот рычажок, если передвигать его в щели из одной позиции в другую, управляет работой мотора и винта. Эта кнопка включает свет в фонарь на шлеме. Кнопка номер два, как видите, может двигаться по кругу. Она управляет радиотелефоном, действующим на небольшое расстояние. Двигаясь по кругу, эта кнопка нащупывает ту или иную радиоволну и включает или выключает ее. Она может включить до 10 посторонних передаточных станций. Наши скафандры имеют одну и ту же волну. Если мы все поставим кнопку вот так в эту позицию, то сможем вести общий разговор, как сейчас в кабине. Шаг за шагом Иван Павлович раскрывал перед своими слушателями все тайны управления механизмами скафандра, позволившего человеку стать властелином морских глубин. С патронташем были связаны выдвижение рулей у ступней ног, а также приближение ко рту человека гибкой трубки от термоса с горячей жидкой пищей, бульоном, какао, кофе и подача кислорода из-за спинного рамца. Оружие состояло из светового и ультразвукового пистолетов, питавшихся электричеством от собственных или заспинных аккумуляторов. Особенное значение и силу в больших глубинах, где свет совсем отсутствует, имел световой пистолет. В этих условиях сила света по контрасту как бы увеличивалась, особенно для зрячих обитателей глубин, либо совсем не знающих его, либо привыкших только к слабому рассеянному освещению. Наконец Иван Павлович раскрыл скафандр, проведя специальной иглой по швам, скрепленным электрическим током, и заставил майора тут же примерить стальную одежду. Перед тем, как надеть шлем, Комаров заметил: «Что-то уж очень легко. Я ожидал, что будет тяжелее. «Еще бы», — ответил Иван Павлович, осматривая скафандр со всех сторон, как портной на примерке. «Сделанный из самого легкого в мире, сверхтвердого и в то же время гибкого сплава. Он способен выдержать огромные подводные давления и не стесняет движений. А ведь скафандр, к тому же, двойной. Внутри, между обеими оболочками, целая сеть проводов и сложный каркас, скелет скафандра. Ну-с, Дмитрий Александрович, костюмчик сидит на вас лучше не надо. Очень элегантно и в талию». «Закройщик, очевидно, попался со вкусом», — рассмеялся Комаров. «Очень-очень рад, что угодил такому капризному заказчику», — поклонился Иван Павлович. «Теперь наденем шлем, и, кажется, все будет в порядке». Закончили день в глубоких сумерках. За ужином Дима поминутно клевал носом. «Спать, спать», — сказал Иван Павлович, когда встали из-за стола. «Солнце всходит пока еще очень рано, и нам придется завтра встать тоже пораньше. Работы по горло». Скоро Комаров и Дима уже спали на своих койках. Иван Павлович еще некоторое время возился в заднем отделении вездехода. Потом и он, погасив свет, улегся, и в кабине настала сонная тишина.